Мы продолжаем Грантху одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху, спасителя падших Кали-Югу. Парам Пуджа Пада, Шри Шрила Прабхананда Сарасвати Чарана, его Шри Шри Радарас Суданидхи. В 133 шлоке говорится. Здесь описывается, подробно описывается раса любовных встреч Никунджа Радхи Мадхавы в Вриндаване на берегу Ямуны. Находится очаровательный Кунджа Мандир, домик из цветов. Там жужжат шмели, летают с цветка на цветок. И с Ямуны мягкий ветерок несет прохладную влагу с Ямуны, чтобы снять усталость от любовных игр Радхи Мадхавы. Это сцена их игры изумительные, прекрасные. Их раса расцветает до необразимых вершин. Преданные, которые следуют пути Мадхури расы, для них это очень, очень прекрасно. Они испытывают глубокое счастье от различных любовных игр Радхи Мадхавы. Мы уже несколько дней эту шлоку разбираем, а сегодня мы будем обсуждать слово «Адбута Кридая Нандати». Шри Шри Радха Мадхава испытывает несравненное счастье благодаря своим любовным играм. Вчера мы говорили, частично обсудили Адбута Кридая. Махаджаны говорят, эти лилы Враджендра Нандана. Это не просто изумительно, эти игры с Радхарани. Там все лилы изумительны. Но самое изумительное — это лила Радха Мадхава. Враджендра Нандан, он самый изумительный. Он изначальное изумление, он океан различных невообразимых игр, потому что он Лила Пурушоттама, он изначальный господин Лил. Махаджаны говорят, он, некоторые говорят, он убивал демонов. Но махаджаны говорят, нет, он не убивал никаких демонов. Это совершает Вишну. Когда Бхагаван нисходит, тогда нисходят все аватары вместе с ним. Когда асуры появляются, то Кришна, в нем проявляется Вишну. Вишну — это функция Вишны. Он погружен в лилы, он не занимается убийствами демонов. Нанда Махарадж, мама Ишода, говорят, наш Гопал вновь и вновь, благодаря милости Нараяны, он спасается от демона. Нараяна пролил милость на нашего ребенка. Друзья говорят, поблагодаря милости Нараяны ты можешь убить демонов. И также и возлюбленные Кришны, они предаются стопам Нараяны. Это Дхамма, Мадурья Дхамма. Здесь никто не думает о его могуществе. Шука Бугай Бабугайха спорят, Говинда Лиламрити. Шипад Йодананда Кур пишет комментарии. А попугай говорит, смотри, попугайха, мой Кришна. Никто не может с ним сравниться. У него такая сила и способности. Мой Кришна очень сильный. Он проглотил огонь. Так, это демоны пришли в форме огня. Он держал холм Говардан очень долго. Он очень могущественный. Попугайха отвечает. Он поклоняется Вишну, Раджешвар. И Вишну, да, поделился с ним силой. Это сила Вишну. Поэтому у него такое могущество. Это ты, глупый попугай, думаешь, что это сила Кришны. Нет. Попугайха говорит, мудрые знают, что это сила от Вишны. И он поднял холм Говардан. Попугай говорит, он держал Говардан мизинцем своей левой руки. Попугайха говорит, это глупцы только думают, что это Кришна поднял. Разве люди могут поднять свою гору? Ты не понимаешь. Это Враджа-дхамма. Да, на самом деле он Бхагаван, он являет игры со своими спутниками. Но его спутники всегда погружены в Мадхурию, Мадхурию лилу, сладостные лилы. Поэтому эти лилы очень могущественны. Шримад Бхагавата в других шастрах можно это увидеть. С точки зрения шастр, есть Упакрама, Упасанха, Абьяс, Апурвата, Пал, Аттават. Это виды знаний, шастр. Среди них есть Упакрам, Упашанка. Бхагавате Упакрам означает повторение важных моментов. И там много раз описывается Шакти Бхагаван. Точнее, это различные литературные приемы. И один из литературных приемов — это подводить к чему-то более важному или повторять важную вещь снова и снова. И в Бхагавате мы видим, как сколько внимания уделяется Лила Шакти. О, царь Шука говорит, этот Говинда. Он очень дорог всем великим душам, и они жаждут пить ушами сладость его лил. В комментарии говорится, они с почтением слушают сладостные лилы Кришны. Они очень приятны, даруют глубокое наслаждение. Поэтому те, кто с почтением слушает эти игры, Унантите висая видушита саям. Эй, висая видушита ти читто. А сердце, их сердце очень быстро очищается от скверны, какой бы то ни было. И очень быстро они отправляются к лотосным стопам Говинды. Таково особо изумительное могущество лилы. А в конце Бхагавата, что говорится, это во второй главе, во второй песне говорится, Шукамуни говорит, а в конце Бхагавата, в 12-й песне, в 4-й главе говорится, в самом конце, Бхагавата Пурушоттамасья Лила Катхараса Нисевана Мантарена Бхавир Бивида Дубхадавадитасья Хе Раджан. О, царь, слушая Харикатху, Кришна Катху, посмотри, все болезни, страдания, смерть, рождение, все это исчезает благодаря Кришна Катхе, все виды страданий. От этих страданий нет спасения, потому что это океан самсары очень суровый, его трудно преодолеть. Он безграничный, но есть спасение, есть подмога, чтобы его преодолеть. Это Харикатха. Его лила катха, слушать лила катху расу Бхагаван Кши Кришны. Это есть лучшее средство спасение. Нет иной помощи, нет иного средства, чтобы преодолеть этот бескрайний океан материального существования, чтобы достичь стоп Говинды Лотосны. Нужно погрузиться, нужно не обязательно слушать Расамо и Лила Катху Шри Кришны. Нет других вариантов. В Бхагаватам говорится. Также и Госвами подтверждает это. Шрила Санатан Госвами Пад написал, что Лила Катха Бхагавата Сринутатта Ниттам Таева Карна Видарина Санаят Прависпя Саддо Падо Бхагавата Прабхавантидатам Бхагавани Вьяпак Стримад Бхагават Састри Састра Сраванкару. Стримад Бхагаватам, слушай повествование о Бхагаване. Это лилу катху. Слушай постоянно Кришна лилу катху. И тогда эта лилу катха, она проникнет в тебя через уши. и через уши достигнет сердца. И ты очень быстро достигнешь лотосных стоп Бхагавана. Шрила Гасвамипад говорит, это лилакатха, это нектары, нектарные волны. Это волны различных бхав, его игр. Как о, Кришна, твоя катха, это у нас состоит из волн нектара. Наша жизнь — это путь к смерти, и твоя катха — это спасение. Это нектар бессмертия. Это наша духовная жизнь, подобна деревьям на берегу реки. А эта река — это нектар твоей харикатхи. И без этой воды деревья погибнут. Кришна Катха так и необходима, могущественна. И пусть она журчит, и она будет питать все кормы, будет питать все корни этих растений. И жажду можно будет утолить нектаром этой воды, этой реки. Эта вода, это нектар на реке, она уничтожит жажду к материальному и дарует жажду к служению Кришне. Великие преданные, они всегда пьют эту воду, этот нектар, они всегда стараются быть в Кришна-катхе. Пьют этот нектар своими ушами, они хотят... Это журчание этой реки Харикатхи, это слова этой Харикатхи. Они непрерывно впитывают своими ушами. В особенности эти лилы, когда Кришна с Радхарани, потому что эти особые лилы, это безграничный океан Сачидананда Расы, Рада Мадава Лила. Потому что там присутствует Махабхава. Она очень чистая, эта катха. Она полностью лишена эгоистических желаний наслаждений. Это божественная игра, чистейшая, подобная океану. В океане волны очень красивы. Но люди смотрят на волны океана и радуются. Но они, многие ли знают, какова глубина океана? Не многие об этом задумываются. Но если задуматься о глубине этого океана, то некоторые могут подумать, что эти игры подобны обычным отношениям обычных людей, обычных влюбленных, но если посмотреть глубину этого океана, там это изначальная Махабхава и океан расы, они соединяются вместе, они чисты, эти игры, они безукоризненны и очень сокровенны и серьезны. Это особый дар Махапрабху. Мы в Кали-югу, дживы очень слабые. Эта тема очень возвышенная, серьезная. И к ней нужно относиться осторожно. Махапрабху был очень милостив. Он всем раздал это сокровище. Он самый-самый милосердный. Кто-то говорит, он давал нам прямо. Не раз. Он не просто дал нам прям, он дал это, он дал славу Радхарани, служение Радхарани. Это и есть сокровенный океан. Что это за океан расы, в которой, капли которого нет в материальном мире? Что это за океан нектара? Это океан, это сладость Радамада. Это вот его дар. Он не просто дал нам прямо, он дал, раскрыл лилы Радамада. Это особая удача. Он, это его подарок. Госвами, его спутники, они наслаждались этим. И Прабхупада Сарасвати, посмотрите. Он, играя роль садака, он в настроении кинкари созерцал все эти лилы и запечатлел бхавы этих лил в этих строках. И он погруженный во внутреннее сознание, забывая обо всем внешнем мире, он наслаждался этими бхавами и передал их нам. Это очень сокровенные вещи, которые труднодостижимы даже для Брахмы, но по милости Махапрабху мы получили это сокровище. Садуку стоит, стоит практиковать медитацию своей садане. Это процесс медитации очень могущественный. Вначале это садхана бхакти, затем она созревает, становится премой. Как брахман в шастрах, он через медитацию достиг совершенства, один брахман, который предлагал подношение. В Кали-югу, конечно, у джив нет такого адикара для таких медитаций лил, но по милости Махапрабху и Госвами это изумительная Рада, лила Рада Кришна, она открывается нам. Мы вчера начали обсуждать Раса-криду, игры, и говорится, что игры Рады Мадхава — это драгоценная корона всех лил. Почему так говорится? Причина в том, что потому что там присутствуют все расы, главные и второстепенные в этой расе. Чья это лила? Это лила Радхарани. Но там ведь так много гопи, но они проявления Радхарани. Она главная причина этой лилы, расы лилы. Говинда, он имеет много различных проявлений и форм. И когда он наслаждается расалилой, то есть он проявил себя во множестве форм, и все эти гопи, которые присутствовали, они были ее проявлениями. Это раса, чтобы он насладился этой расой, раса лилы Мадхури, она проявила себя. Все эти гопи, она главная причина этого наслаждения, она является изначальным госпожой всех этих гопи. Лакшми — это чье частичное проявление, и царица Дварки — это Вайбхава Сваруп, а гопи Вриндавана — это ее Кавья Вьюха Рупа. Она главная причина этих лил. И благодаря Радхарани, благодаря тому, что она проявила себя как столько гопи, как Татаса, Пак, Сухрит, Пак и так далее, благодаря всем этим проявлениям. Эти лилы такие разнообразные и насыщенные, они такие изумительные. И Шри Говинда наслаждается благодаря Радхарани. Поэтому говорится, это Расалила происходит благодаря желанию Кришны и тому, что Радхарани отзывается на это желание. Она исполняет его, это желание. Она дарует ему учитель. Она главная причина всех этих лил и всего счастья Кришны. Это Расалила. Самая прекрасная, сияющая лила. Сам Бхагаван теряется в этой лиле. Она похищает его сердце. Кришна говорит, моя Гопала лила, она настолько очаровательна. Но когда я говорю, когда говорят о Расалиле, то что происходит с моим умом, я сам не понимаю, что происходит. Я сарвагья, я все знаю. Но эта лила, она приводит меня в замешательство, она сбивает меня с толку, она похищает меня, завладевает моей полностью. Я снова все это рада. И также все эти гопи, Радхарани, когда приходит разлука, Такур, гопи говорят в разлуке. Они задают вопрос. Твой господин Кришна, неужели он забыл о нас? Они спросили Удаву. Там в Мадхуре столько цариц. А мы гопи неудачливые. Он, наверное, само собой нас забыл. А ты же рядом с ним. А он Расалилу тоже забыл. Можешь узнать. О, посланник Кришны, в Вриндаване все пытаются слушать Кришна Катху от нас, но теперь Кришна нет с нами. Мы теперь сами попрошайки. Мы нищие. Мы теперь просим тебя, дай нам Кришна Катху. Ты пришел издалека. Даруй нам эту милость. Дай нам Кришна Катху. Вот у нас здесь наступила Пурнима. Но где раса? Нет расы. О, посланник. Это ночь. Пурнима. Такого давно не было. Здесь столько цветов. В Вриндаване. Благодаря лунному свету расцвели лотосы. Но когда Кришна уехал, все завяло. Все, весь врач в унынии. Хотя здесь было столько цветов, деревьев и кунш. Вриндаван славится своими растениями, но все это помрачнело от разлуки. все замерло. И там, где танцевали гопи, там все, где был аромат, это где, там, где все сияло, все стало просто белым. Это там, где было место, то есть цвет ушел, все обесцветилось. Там, где танцевали гопи, миллионы гопи, где танцевали это место, где звенели их бубенчики на стопа, где они пели, танцевали, улыбались, пели. Где мы одевали цветочные гирлянды на шею твоего друга, там, где была вечная раса. Он не мог это забыть, мы не верим в это. Если бы он забыл, поэтому мы тебя спрашиваем, что, как он мог оставить это? Он не мог это забыть, но если не забыл, как он может тогда существовать без этого? Без расы лилы и других лил. Говорится, что его юношеский возраст увенчался успехом благодаря расе лили. Достиг своего совершенства. Это Кайшор, этот возраст, он насладился любовью стоких возлюбленных гопи. И его кама, его любовь к ним удовлетворилась, его желание было исполнено. И этот плод этого возраста, плод этих отношений, он созрел. Кто-то может сказать, что он оставил это, потому что там была какая-то скверна. Но там не было никакой скверны. Это было все трансцендентно. Все эти гопи, у них не было и тени эгоизма, эгоистических желаний. Он трансцендентный купидон. Они, его энергия, и эта лила, она принесла свои плоды. То есть благодаря этой лиле, раса лили, его возраст увенчался успехом. И не просто это харикатха, эти лилы лишены вожделения. Более того, кто слушает расу лили, он обретет высшие бхакти. Кто-то с верой слушает, а только расу лили, он обретет чистое бхакти. Что это такое? Это према бхакти? Нет. Парабхакти. Это Манджари Бхава. То есть такой преданный, он получит Манджари Бхава прему. И далее говорится, скверно сердце изыдет. И према, вначале према проявляется. Это према принадлежит гопи. Махаджаны говорят, это они ее даруют милостью. Когда проявляется свет, рассеивается тьма. это происходит одновременно. Кто-то говорит, нет-нет, вначале... вначале должна скверно уйти. Но говорит, нет-нет-нет, вот посмотри, как рассказывается слава Расалилы, она как свет, который рассеивает тьму сразу же. Потому что ее могущество такое несравненное, что она разрушает вначале. Это Парабхакти Катха, которая рассказывает Шука Муни. Ее надо слушать с самого начала. Кто-то хочет следовать по стопам Гопи, то для него слушание Расалил Катхи — это самая могущественная садана, которой нет равна. Для того, чтобы достичь этой премы Гопи, за что это Лила Рада Мадхава так изумительно и могущественна. Поэтому это изумительная Лила Рада Мадхава, их игры. Говорится здесь Нандати, что она дарует блаженство. Кто такая Ананда Сваруп? Хотят ли Ананда Гопи? Нет, они о своем наслаждении не думают. Они не думают ни о счастье своем, ни о страданиях. Для них главное — это счастье Кришны. Они думают только об этом. Они готовы оставить все ради счастья Кришны. И это их чистая анураги, такова природа их чистой анураги, чтобы Кришна, только чтобы Кришна был счастлив. Потому что у них нет никакой привязанности к своей Ананде. Они не думают о своем счастье. Они лишь ради счастья Кришны встречаются с ним и являются с ним только ради его счастья. И поскольку у них нет желания, хотя у них нет никакого желания искать собственное счастье, они очень счастливы благодаря этому. У них нет привязанности к собственному счастью, и в Радхаране нет. Но несмотря на это, они обретают огромное счастье. Какое счастье? Говинда говорит. Я испытываю счастье о встрече с ними, с Радхарани. Я испытываю счастье, но то счастье, которое испытывает Радхарани о встрече со мной, превосходит мое счастье во много раз. Шастра говорит об этом. Это где-то в мирских любовных книгах может говориться, что счастье влюбленных держится поровну, но Бхавраджа по-другому. Гопи испытывает еще больше счастья. Радхарани испытывает еще больше счастья. Радхарани больше счастья испытывает, чем Кришна. Хотя на самом деле они не стремятся ни к какому счастью, они избегают его. Они лишены желания собственного счастья. Счастье Гопи. Но это неизбежное. То счастье благодаря служению Кришне, счастье неизбежно. Когда Кришна встречается с Гопи Радхарани, он испытывает счастье, тогда они думают: Кришна так счастлив видеть меня, И благодаря этому, они очень рады, что он рад. Их счастье и красота расцветает. А Кришна, видя их счастье, становится еще более прекрасен. И их красота и счастье возрастают бесконечно. Такое необычное према Радхарани. И каково удивительное према, что у нее нету ни капли эгоизма в ее преме. Есть пять видов различные препятствия. Но их любовь не рупады, она чиста. Есть одно препятствие отношений, это отмендри сукхавасана. Это привязанность к собственному счастью, наслаждению собственных чувств. В гопи этого нет. Далее препятствие Айшвария Гьян. Это препятствие в отношении с Бхагаваном. Но во Врадже нет Айшвария Гьян. Там все Мадхурия Гьян. Те грубые препятствия. Далее Самбанда Гьян. Это есть у друзей, есть это у родителей тоже есть. Это самбанда. То есть как бы родственные отношения, установленные отношения, услуг есть. Но у гопи нет самбанды, твердые самбанды. Они просто праки возлюбленные. Без Кришны нет ни обязательств перед ними. Не зависит от самбанды. Их отношения не зависят от самбанды, не обусловлены самбанды. Их отношения основаны только на любви. У них нет свадьбы. У них не было свадьбы. Кришна не обязан быть с ними. Нет такой определенной самбанды с ним. Следующее препятствие. Привязанность к красоте и другим качествам. Но у Рада Према нет этого. Саки говорят Радхарани. Что ты видишь в Кришне? Что так ты очарован им? Что ты в нем такое нашла? Ты сама так прекрасна. А он какой-то темный юноша, непонятно. Что ты такое в нем нашла? Что ты так любишь? Мы не понять не можем. Радхарани говорит: «О, подруги, не говорите так». Красив он или некрасив, я не смотрю на это, не думаю об этом. Есть у него исполнен он благих качеств или нет у него качеств. «О, подруги, он моя жизнь и смерть. В смерти и в жизни он мое единственное прибежище. Красив он или некрасив, я не думаю об этом. Исполнен он качеств или нет у него качеств. И моя любовь. Она не зависит от всего этого. Просто у меня никого нет, кроме него. У всех гопи такая любовь. Это такое тонкое препятствие, у них тоже нет. И этих препятствий нет в Радхарани. Следующее препятствие — это осознание различия между возлюбленным и возлюбленной. Рамананда Рай поет. Радхарани говорит: «Я не возлюбленный, он не возлюбленный». Они как одна душа в двух телах. Они встречаются ради с этого праздника любви Шри Кришны. Это любовь, она поэтому захватывает Кришну, завладевает им, и он решил постичь ее прему. Он пришел как Махапрабху, чтобы понять ее прему. он больше ничью прему не хотел принимать, только ее. Он пожелал именно ее прему. И он попросил ее прему. Я хочу узнать ее блаженство. А Радхарани говорит, если для него счастье будет мои страдания, то это страдание будет для меня величайшим счастьем. Если какая-то девушка захочет, если он захочет встретиться с какой-то девушкой, но не сможет, я сама возьму ее за руку и приведу ее к Кришне, чтобы он был счастлив. Я приду к этой гопи, смиренно попрошу ее, иди к Кришне, он любит ее. Я приведу, я буду счастлив, если он будет с этой гопи. Тогда кто-то может спросить, это Курани. Но когда он идет к Чандре, ты так расстраиваешься, почему ты обижаешься на него? Ответ на это. Кришна на самом деле несчастлив в их обществе. Он от большего счастья отказывается ради меньшего. Когда уходит Чандравль, я-то знаю его ум. Я-то знаю, что чувствует. Поэтому я сержусь на него. Я хочу лишь счастья Кришны. Он мое сокровище моей жизни. Он мое дыхание жизни. Он мой Господин. Мое единственное желание — это его счастье. Мое счастье лишь в том, чтобы служить Кришне, чтобы он был счастлив. Я знаю, что, встретив меня, он будет счастлив. Это очень изумительное настроение сердца Кришны. Непостижимо это. Он Атмарам, Аптакам. У него, кроме премы, его ничего не привлекает. Это прямо... Он привлекается премой Бхавы, своих возлюбленных, и его преданные, они благодаря их преме в нем появляется желание принять эту прему. И когда он являет Раса Лилу, еще кому не сказал, Кришна был в обществе гопи. Там говорится «сева», присутствует слово «сева». И там никакого не было. Радхарани желает его счастья, а он желает счастья гопи. У них, на самом деле, ни у Кришны, ни у гопи нет эгоистического желания наслаждаться. Я знаю, что я Кришна Даси. Сева — это моя жизнь. Кришна Сева. Канто-сева-сухапур-санга-майте-сумадур. Канто севасу купур, сангам хрити сумадур. И Радха Чара кеу болте паре. Никто не может сказать этих строк, кроме Радхарани. Тоб экта дистанту ни дилен, тар сакхи лакшми тхакурани. Дается описание, Лакшми находится всегда на груди у Нараяны, она служит Нараяне, она служанка Нараяны. Но в Радхаране особо настроение с премасевы. Махапрабху наслаждался именно ее настроением. Махапрабху. Это изумительные лилы, это счастье Радхарани, которое она испытывает благодаря служению Кришне, само собой. Эти лилы вечны, Махапрабху наслаждался им, и Госвами Пад думает. Это встреча Рады и Кришны. Он видел их, эту лилу. Он подумал, надо описать эту лилу, их встречу. И следующие шлоки. Он начинает описывать их лилу. Какова изумительная сладость их форм. Он хочет описать красоту и форму, но опять не получается это описать, такую изумительную красоту. Какой великий поэт, он в следующей шлоке постарался описать их красоту. Если будет милость Махапрабху, то завтра соберемся и постараемся вкусить следующую шлоку.